Глава 889. Ребёнок с большой головой. Глаза ребёнка с большой головой расширились в ужасе. Из его рта хлынула порция крови, а в следующий момент его тело охватило кроваво-красное свечение. Смазанным силуэтом ребёнок бросился наутёк, развивая умопомрачительную скорость. Способность кровавого побега действовала совершенно беззвучно, однако позволяла развить скорость движения в несколько раз выше, чем у молнии. Несколько секунд, и ребёнок с большой головой вот-вот вылетит, покинув пределы планеты Джуцюэ. Однако Ван Линь шагнул вперёд. Укутанный волнами ряби, он растворился в окружающем пространстве и теперь мог двигаться быстрее своего противника. Один миг, и силуэт Ван Линя возник из ниоткуда прямо перед убегающим культиватором. Появившись, Ван Линь, немедленно раздумывая, силой ударил правой рукой вперёд. Удар его пришёлся в пустоту, но в следующий миг загрохотали громовые раскаты, и сила намерения Дао и изначальная сила, вложенные Ван Линем в удар, породили ужасающе мощь и разрушительную волну. Мир вокруг затрясся от разлитой по округе мощи. Кровавое свечение, защищавшее ребёнка с большой головой, в одну секунду перестало существовать. Его лицо побледнело. Он увидел, как от нанесённого Ван Линем удара в воздухе появилось два потока ци — чёрный и белый. Поток белой ци на миг исчез, а затем вонзился в тело культиватора, входя в него, и стремительно ринулся по направлению к его изначальному духу. Ребёнок с большой головой никогда не встречался с чем-то подобным. Удивительная способность привела его в ещё больший ужас. Тем временем поток белой ци в его теле уничтожился и заставил изначальную силу бессмертных, что была в теле культиватора, тоже начать своё разрушение. Однако это было лишь начало. В ещё больший ужас культиватора с большой головой привёл поток чёрной ци, вихрем крутившийся вокруг его тела. На теле вдруг начали появляться многочисленные складки и морщины, а сам культиватор почувствовал, как его жизненная сила утекает, исчезая с огромной скоростью. Культиватор с большой головой задрожал от ужаса, видя, что происходит с его телом. Способность Ван Линя просто лишила его возможности сопротивляться. Затем из ниоткуда появился поток огромной силы и ударил в культиватора. Словно падающий метеор, он рухнул вниз, стремительно полетев навстречу Земле. Наблюдавшие за происходящим культиваторы планеты Джуцюэ не на шутку разволновались. Некоторые культиваторы, которых до этого потрепало божественное сознание ребёнка с большой головой, начали постепенно приходить в себя. Не было понятно, кто начал первый, но культиваторы всех сект один с другим полетели к месту сражения. Постепенно культиваторов становилось всё больше. Среди прибывших зрителей были также Джоу Вутай, а также Юнь Цюэ. Недалеко от места сражения в аналинии ребёнка с большой головой располагался большой город обычных людей, который был императорской столицей. В городе один убелённый сединой старик слепо щурил глаза. Очевидно, ему довольно сильно досталось от божественного сознания ребёнка с большой головой. Кряхтя и прилагая большие усилия, старик пытался раскрыть своё собственное божественное сознание, чтобы получше рассмотреть идущее сражение. В эту минуту старик находился в одной тайной комнате. Перед ним был разложен пожелтевший от времени свиток. На свитке был изображён человек, дружелюбного вида старец. Под изображением была подпись «Род Ван, основатель Ван Жо». Но вернёмся к ребёнку с большой головой. Когда поток силы накрыл его, раздался грохот, и культиватор рухнул вниз. Но перед тем, как упасть на землю, он в страхе начал управлять своей изначальной энергией, заставив её прийти в движение и с большой скоростью закрутиться внутри его тела. Правой рукой он с большой силой начал нажимать определённые точки своего туловища. Его усилия принесли свои плоды. За 100 метров до земли он остановил своё падение. Дико закричав, он взмахнул обеими руками и хлынул поток изначальной силы огромной мощи. Поток этот был чрезвычайно густой. В следующую секунду призванная энергия превратилась в сеть огромных размеров. «Бессмертная техника сети небесного духа!» — прорычал культиватор. И созданная им сеть увеличилась в размерах до сотни джанов, а затем ринулась на приближающегося Ван Линя, чтобы накрыть и обездвижить его. Ван Линь холодно сверкнул глазами, но и не подумал останавливаться. Он смотрел на летящую сеть из концентрированной энергии бессмертных, и когда расстояние до неё стало совсем небольшим, Ван Линь дёрнулся всем телом, и волны ряби начали исходить у него из-под ног. В следующий миг он исчез. Ребёнок с большой головой побледнел лицом, чувствуя, как возрастает его страх. Ему и до этого казалось, что здесь что-то не так. Способность кровавого побега была в их клане самой быстрой способностью. Используя её, ты наносишь вред своему уровню культивации, но в то же время можешь развить невероятную скорость. С такой способностью можно перемещаться гораздо быстрее телепортации. И много раз кровавый побег спасал его жизнь прежде, однако сейчас ему применил какую-то незнакомую способность, которая позволила ему развить скорость выше, чем у ребенка. Последний пришел в ужас от увиденного, чувствуя, как спина покрывается липким потом. Изначальная энергия вновь хлынула бурным потоком из его тела, и на воздухе превратилось в большое белое облако. Появившееся облако закрутилось смерчи, угрожающе рассекая воздух свистом. Ван Линь, сложив два пальца вместе, взмахнул рукой, применяя одновременно несколько десятков техник обезглавливания Ло. Сотворенные им заклинания опустились на белое облако, разорвав их в клочья. Обливаясь холодным потом, ребенок с большой головы бросился на утёк. Он очень боялся, что его противник применит способность небесной молнии, чего он пока не сделал. Подумав об этой способности, культиватор пришел в еще больший ужас. Продолжая убегать, он крикнул: «Всё ему! Я здесь не убил ни одного человека! За что ты так на меня взъелся?» Выражение лица Ван Линя не изменилось, однако сам он замер на месте, не продолжая преследования. Глаза ребенка с большой головой озарились радостью. Улетая за горизонт, он прокричал: «Единоверец Сеймо, мы с тобой не враги! Здесь я сам виноват, что прогневал тебя! Отпусти!» Его сердце стучало невероятно громко. Он решил для себя, что если сегодня уйдет живым, то тут же отправится в штаб главнокомандования региона Лутянь, учрежденный в регионе Альянса, и всем расскажет, каков на самом деле Сеймо. «Сеймо, я крепко запомнил, что ты сегодня сделал! Я уничтожу твою репутацию и покрою имя позором, рассказав об этом. Жди, потом за тобой придет могучий культиватор вроде Сюй Шэньзы, чтобы наказать тебя за предательство. Посмотрим, как ты с ним сладишь. Даже Цэн Шуй не сможет тебя защитить!» Думал про себя ребенок с большой головой и силой сжимая зубы, однако сказать этого вслух не осмелился. Развивая все большую скорость, он устремился в небеса. Выбравшись с планеты, он окажется у всех на виду, и там все ему не посмеет его преследовать. Ван Линь холодно сверкнул глазами, прекрасно понимая, о чем думает сейчас его противник. Он медленно поднял вверх правую руку, и из его тела раздался долгий и протяжный колокольный звон. В следующий миг возле Ван Линя возник треножник древнего бога. Не торопясь, но и не тратя время понапрасну, Ван Линь обратился к своему артефакту. «Поменять местами!» В следующий миг, убегающий на пределе своих возможностей, ребенок с большой головой осветился странным темным сиянием. Его лицо исказилось гримасой ужаса, а затем огромная сила подхватила его тело. Культиватор исчез, а затем появился на месте, где находился Ван Линь. Они оба поменялись местами друг с другом. «Я говорил, что тебе не убежать», — произнес парящий высоко в небесах Ван Линь и двинулся к своему противнику. Культиватор же, видя приближающегося Ван Линя, испытал чувство безысходности. С таким врагом невозможно сражаться, он слишком силен. Сердце ребенка забилось в ужасе, но в глазах засветилась нечеловеческая злоба. Вновь бросившись на утёк, культиватор начал читать древнее заклинание. В воздухе возник тонкий поток темной ци, который в следующую секунду ринулся во все стороны, заполняя собой пространство. «Сеймо, ты меня вынудил сделать это!» — закричал ребенок с большой головой, и в пространстве перед ним появилось бесчисленное множество полупрозрачных переливающихся рун. Каждая руна источала темную ауру. Руны пришли в движение, однако они не стали атаковать Ван Линя, а на огромной скорости вошли в тело его противника. Хрип боли вырвался из горла культиватора. Он знал, что все его магические артефакты и способности будут бесполезны против всему. Кроме того, ребенок помнил, что Ван Линь пока еще не применил способность небесной молнии, которой он так страшился. Этот факт красноречиво свидетельствовал, что Симу не воспринимает своего соперника хоть сколько-нибудь серьезно, и это еще больше пугало ребенка с большой головой. У него была даже мысль сдаться, отдавшись на милость победителя, однако он отказался от нее и решился применить свою самую мощную технику бессмертных. С каждой новой руной тело культиватора слабело и усыхало, а вся сила, кровь и энергия из тела ушли в его голову. Если раньше тело культиватора было непропорционально маленьким относительно его головы, то сейчас, после применения способности, оно уменьшилось еще больше. Оно стало таким маленьким, что, казалось, из него исчезли все кости. Голова же, напротив, с пугающей скоростью начала увеличиваться. Огромная голова и маленькое тело, Из-за них культиватор выглядел как уродливый ребенок. Лицо культиватора исказилось в хищном оскале. Вены в большом количестве спучились на его лбу и запульсировали, отчего стали похожими на шевелящихся дождевых червей. У обычного человека остановилось бы сердце от ужаса. Встретим подобное создание поздно ночью. Культиватор и до этого момента не мог похвастаться пышной шевелюрой, а сейчас и последние волосы, растущие на макушке, опали, сделав его абсолютно лысым. Культиватор резко и со свистом взмахнул руками, прикрыв ладонями себе уши. Его глаза выпучились, едва не выпадая из орбит. Пристально уставившись на Ван Линя, он крикнул: «Бессмертная техника движения вен!» С грохотом вены и сосуды начали отделяться от головы культиватора, удлиняясь и сплетаясь друг с другом. В следующий миг отделившиеся вены полетели на Ван Линя. Ван Линь же сохранил спокойное выражение лица и не стал применять какую-нибудь одну из своих убойных способностей. Убить противника не составило бы труда, но, во-первых, большеголовый культиватор может еще пригодиться, а во-вторых, он был удостоен титула Тянгана. Ван Линь не планировал пока кардинально ссориться с регионом Лутянь, и поэтому убивать культиватора такого уровня было опасно. Обычных культиваторов без проблем, но Тянгана нет. Тем более около планеты Джуцюи находятся несколько сотен культиваторов из региона Лутянь. Однако Ван Линь был настроен серьезно и не желал отпускать противника просто так. Таков был его характер. И тут в голову Ван Линя пришла довольно хитрая идея.